ноги в раскорячку, хвост на бок, руки в картофельной шелухе, ну, а глазками пытается изобразить Джульетту. Это все равно, что жонглировать одновременно 11 табуретками, зажимать задницей горящий фитиль, а в искусственно белых зубах с улыбочкой намертво держать, скажем, испанскую розу. Ты когда-нибудь жил с дрессированной коровой, которая для того, только чтобы ее покрыл самец, корчит из себя то грациозную лань, то кроткую горлицу, то таинственной дриадой прикинется, а то, глядишь, чуть ли не пантеру выдрючивает. Сёма мрачно. Разумеется, жил. Эликс, не есть предела человеческому уродству. Самку рода хомо из вида жена, даже если она еще не удостоилась чести быть узаконенной, легко распознать по лицевой части ее головы. Характерное выражение тотальной раздавленности, огромного напряжения, хронической уязвленности и неистребимого, идущего на автопилоте притворства. Ну, прибавь еще отпечаток вкусовых ощущений существа, которое ошиблось бочкой и покорно сожряло изрядную емкость дерьма, чуть приправленного чайной ложечкой какого-то сахарозаменителя. О-о-о! И чем она держится за скотскую свою жизнь? Какими такими крючками и присосками? На языке Арины Родионовны даже назвать тошнотворно. А латинских эвфемизмов, к сожалению, не ведаю. Еще нижние ее конечности в верхней своей части зело для массового мясовоспроизводства приспособлены. Ух, нет ничего страшнее, чем ляжки человечьей самки. Удушающее, влажное, жадно пожирающее тебя мясо. Мертвая хватка потому и воняет смертью. Да и мы-то хороши. Знаешь, это чувство, когда враг уже вроде повержен, и вот тут он на свою голову начинает пощады молить. Так-то и ярости-то к нему уже вроде нет, прошла. А как он молить начнет, вот тут-то и накатит тошнота такая, что, кажется, сейчас так бы червя этого и удавил. Так бы и размазал каблуком, чтоб кишки брызнули. Вот это ж и с ней, с самкой. Нет бы ей твари, как ее в дерьмо-то по уши окунешь, взять бы и характер хоть раз проявить, стукнуть по столу кулаком, да и уйти к чертовой матери. Так она еще тебе тут молить-скулить начинает. Мох! Ну как тут сдержаться? А ведь сдерживаешься-таки в конце концов. Подумаешь, ну, куда новое-то искать? Хлопотно. А тут все тебе готово, всегда и в любом количестве. А потом, глядишь, она тебе еще суп на завтра сварит. Сема, ты говоришь толково, но сомневаюсь, что искренне, Эликс, не слушая, а моя американка меня не удерживала. Это самки пытаются держать намертво. Знаешь, я думаю, если хотя бы сотую долю тех усилий, что человечья самка тратит на удержание возле себя самца, она пустила бы на что-нибудь путное, ну, например, на искусство, собственное развитие,